Разнообразие форм этой продукции. Во-вторых, необходимой плотности информационного потока. Необходимого тиража, необходимого времени вещания. Один мой знакомый говорил так, что рекламы много не бывает, но он вышел из торговых рекламистов. В торговой рекламе действительно рекламы много не бывает. Но вот он и в политической рекламе тоже делал такое утверждение, что рекламную кампанию можно заканчивать тогда, когда простой советский работяга приходит к простой советской шлюхе, ставит ее в позу «мама моет пол» и на заднице видит татуировку «голосу за». Вот тогда, если все в порядке, плотность информационного потока достигнута. Я с ним не вполне согласен. Для того, чтобы человек выиграл, достаточно 75% его узнаваемости потенциальным электоратом. А как идеал, иногда недостижимый, называют цифру в 90%. Причем очень часто не важно, как его знают. Важно, что просто знают. В той же самой Украине, я просто после выборов еще дней 10 ошивался, но уже не в Мелитополе, а в Киеве. И там мне рассказали такую историю. Один из кандидатов в Киевский горсовет, по ихнему Миськорада, кажется, Олег Колесниченко или что-то в этом духе, выбрал очень простой способ стать известным. Везде расклеивал плакаты с буквами ОК. Крупно ОК, но мелко. Продолжение имени и фамилии. Естественно, конкуренты купились на эту позорную штучку и перед выборами заклеили весь голос в город плакатами, листовочками с надписью «ОБИ». Значит, находились люди, которые жалели, что проживают в другом округе и не могут проголосовать за этого кандидата. Возможно, это была та самая недостающая треть, которая придала кандидату стёбность, дополнительную узнаваемость. Хотя бывают очень интересные слоганы. В губернаторской кампании 98 года была такая фишка: один из кандидатов имел фамилию Кириллец, а слоган, не менявшийся на протяжении кампании, был такой: «Кириллец или проиграешь». Совершенно верно. весь народ это так и воспринимал. Или выиграешь, или полный перевес. Другой кандидат выбрал слоган, я фамилию его не помню, такой-то наш лидер. Но для исполнения они выбрали гарнитуру типа Small Fonts или что-то похожее, где буквы L и P очень мало различимы. Весь город дружно читал, что такой-то наш лидер. В общем, известности это добавило. Ну вы же не выиграли. Тоже как способ снижения рейтинга. Я не думаю, что это снизило бы его интерес. Хотя, с другой стороны, такая вещь, допустим, при раскрутке партии, где достаточно 5% голосов, могла бы сработать и положительно. То есть представитель списка вышел на площадь, крикнул: ребята, я такой-то и такой-то, голубой, дескать. Вы кто, художник? Да нет, я гей. Вы кто, артист? Да вы меня не поняли, я гей. Ну кем вы работаете-то? Да слесарь, сатирик. Чё ты мне пидор мозги фотришь? Ну так вот, если представитель списка заявил бы где-нибудь на площади, что он принадлежит к сексуальному меньшинству, то простая статистика показывает, что 3-5% населения тоже принадлежат к этому самому меньшинству. И не исключено, что для раскрутки партии такой парадоксальный прием оказался бы даже действенным. У меня в жизни был один прожект, который я так и не реализовал, может быть, зря, но мне что-то скучно стало. Вот. Достаточно давно. Где-то перестройка шла вовсю, а цены на официальные бумаги, на оформление тех же партий были очень низкие, и процедура была гораздо проще, чем сейчас. Я решил стать генеральным секретарем партии. Ну, как-то вот с детства мечтал стать генеральным секретарем. Теперь самый аферист. В реальности проект состоял из нескольких стадий. Партия называлась «Партия похуистов». Была создана первичная организация в Томске. Разработан устав, проект членского билета. То есть дальше все было понятно. Я иду в управление юстиции регистрировать партию похуистов. Мне, естественно, отказывают. Название неблагозвучно. Это формальный законный повод. И теперь спрашиваю я вас, с каким заголовком на следующий день выходят все красноярские газеты? Правильно, похуистам отказали в регистрации. Через неделю с тем же заголовком выходят федеральные газеты. Еженедельники уже по определению подхватывают эту вещь. Вот. И причем все это совершенно бесплатно. Прям так и писали? Прямо так и писали. Через точечки мы... Нет, именно так. Букву слова не выкинешь. После этого подается заявка на регистрацию партии пофигистов. Здесь уже нет формальных поводов придраться. И мы получаем раскрученную за 30 копеек партию с генеральным секретарем во главе, определенным интересом коной. Ну, естественно, что сколько-нибудь серьезного числа голосов она на выборах собрать не может. Однако же не продается вдохновение, но можно рукопись продать. То есть много людей, которые в каких-то выборах можно пообещать отдать какому-то из кандидатов за определенную сумму. Доллар за голос, допустим. Такая стандартная, в общем, смета. Там питинг на свежем воздухе или что-то. Дети. Или психотерапия. Телефон с ровным компетентом. Почти свободная ассоциация. Вернемся к технике. Значит, я бы хотел, чтобы в этом упражнении вы в первую очередь, если никогда ее раньше не применяли, просто начали ее применять. Посмотрели, насколько это просто или сложно, что легче делать именно вам в этой технике. И насколько отзывчив ваш партнер на инструкцию, которую вы таким образом проводите. Теперь технические средства для реализации техники рассеивания. Тот самый феномен 25-го кадра, он же феномен 36-го кадра, он же феномен Б, он же сублиминарный поток, он же сублимарное внушение. Эти эксперименты проводились в ранних 60-х у классовых врагов. Состояли они, собственно, в том, что обычная кинопленка создает иллюзию движущегося изображения только потому, что в секунду проскакивает поле зрения 24 кадра. Ну, народу стало интересно, а что если по аналогии с техникой вставленных сообщений добавить туда 25 кадр? Проверили так. Взяли некий стандартный художественный фильм, не слишком высокохудожественный, обработали пленку подходящим образом, добавив в общую картинку два образа, которые чередовались. Первый образ – пустыня и человек, выразительно страдающий от жажды. Второй образ – некая газировка номер один. Не важно даже какая. Посмотрели, что творилось в зале и что творилось после показа сеанса. Значит, и в зале, и после показа сеанса, ну вот в одном киоске продается газировка номер один, та самая, в другом киоске газировка номер два. Так вот, киоск номер один, очередь в три раза длиннее. Потребление газировки номер один в три раза больше. Естественно, что рекламисты не могли не ухватиться за эту идею скрытного внушения. И естественно, что высокоморальная организация Объединенных Наций решением одной из своих комиссий сочла сию методику аморальной. Дескать, рекламируйте в открытую, нефиг лезть в подсознание людей. После чего открытая публикация о применении этой методики практически исчезла. И считается, что эта методика с тех пор не применялась. Я думаю, что публикации перешли в разряд закрытки и у них, и у нас. И думаю, что сейчас наработки на эту тему гораздо более обширны. Появились новые носители информации, новые возможности вставлять этот кадр так, чтобы ни одна комиссия не подкопалась, в смысле не нашла возможности защиты от перезаписи. Вещь хорошая и действенная. Может, немножко технически. Этот кадр, он как-то согласуется с кадрами, которые вокруг? Никак. А это не вызывает мерцание заветного глазу? Такое резкое. Как показали тогдашние опыты, не вызывает. Вот. И можно было бы сделать ряд предположений о том, как именно эта техника усовершенствовалась. Ну да бог с ней. Значит, в 96-м году были выборы президента, очень жесткое противостояние Ельцин-Зюганов. То есть Ельцину с 7% рейтинг доверия накрутили до достаточной высоты, чтобы во втором туре победить. А в 98-м году разразился небольшой скандальчик. Небольшой, он был и показан-то буквально только по ТВ-6 в программе «Скандалы недели». Скандальчик состоял в следующем. Значит, нашему тогдашнему президенту что-то вдруг вздумалось перезахоронить останки царской семьи. Ну, сказано, сделано. Начали готовить место в Петропавловской крепости для перезахоронения. Начали готовить церемонию. Значит, шум, гам, светомузыка. Все поют и пляшут. Ай, как хорошо восстановлена историческая справедливость. И вот тут на сцену выходит совершенно никому неизвестный дотоле человек, инвалид второй группы, бывший сотрудник милиции, который живет себе в каком-то доме инвалидов. Он оказывается в этом помещении с каким-то чемоданчиком, причем на полном серьезе, зараза, на голубом глазу говорит, что в чемоданчике взрывное устройство. Значит, и требует совсем странные вещи, требует выхода в прямой эфир какого-то радиоканала, не помню уж какого. Значит, ему этот выход в эфир дают, ну, он увлекается, микрофон штука такая, начинает что-то говорить, минуты две говорит, его тут скручивают, когда он увлекается. Выясняют, что и правда в чемоданчике взрывчатка, нашел где-то. Утаскивают, заковывают в кандалы. Но за эти две минуты он успевает рассказать городу и миру, что у него есть видеокассета с фильмом «Кавказская пленница», который был показан накануне второго тура президентских выборов, и которые якобы содержат в себе тот самый пресловутый 25-й тур. Дальше происходит вещь совершенно непонятная. Человека освобождают от кандалов и отпускают с миром в тот же самый дом инвалидов. В сюжете, в телевизионном сюжете ТВ-6, после этого выступили... Этот, господи, с улыбочкой-то, президент фонда политиков. Павловский. А? Глеб Павловский. Да. Нет, не Павловский, другой. Никон. Никон. Никон, да. Такая улыбочка у него вечно приклеенная. И говорит, мужики, ну что тут непонятного-то? Это же запрещено законом, запрещено, ну значит, на это вы не делали. Чего в натуре? Потом выходит какое-то светило психиатрии. Опять забыл, кто именно. Ну, светило психиатрии, то есть какая-то хрестоматийная фамилия совершенно. И говорит, мужики, да что вы? Ну, подумаешь, 25-й кадр какой-то. Да это же не действует вообще. А раз не действует, значит и не применялось. Зачем это было по-моему? Я по простоте душевной лежал, смотрел эту передачу и решил поразмыслить над ситуацией. Меня волновал один единственный вопрос. Почему же его отпустили? Человек совершил достаточно серьезное преступление. Угроза террористического акта с возможностью его исполнения. Да в каком месте еще? Помещение, которое является историческим памятником. Сердце России, так сказать, во второй или первой столице, ну тут жители Петербурга и Москвы находятся в противоречии. Чего отпустили-то? И пришел мне в голову совершенно бредовый ответ, который объясняется только тем, что передачи ТВ-6 тогда на Канс транслировались в реальном времени. То есть я глубокой ночью смотрел эту передачу, часа в два ночи. Я открыто говорю, что ответ бредовый совершенно. Поэтому я никакой ответственности за него нести не могу. Мало ли чего. Потому что ответ, который пришел мне в голову, был таким. Единственная возможность не проверять, что было на кассете, это не допускать суда. Иначе придется проводить экспертизу. А купить несколько там этих самых бумажек кассеты такой же в киоске и записать такую кассовую пленницу? Это выход, однако же, дело-то громкое. Не дай бог, найдется какой-нибудь независимый прокурор и решит себе сделать именно это. Возьмет да перекупит настоящую кассету. Или купит в киоске, у которого 25-м кадре. Кстати, этот проспект разберется сообщение, что якобы министерство печати, что ли, закупило какую-то аппаратуру специально для проверки каналов, как раз будет там 25-го кадра. Ну, это совсем свежее сообщение. Да. Да, то есть это вроде как вообще официально признано, что оно может быть. Если сказать по секрету, слава богу, что там цена. Даже лучше есть в сигнале, там два поля пишут, поэтому там можно полкадра на самом деле. Да, много чего можно. Но не любит. ТЛЦ практикует эту практику, практикует до сих пор, вот тоже интеллектуальная студия. Писали на магнитофон, смотрели по мирному просмотру постоянно. То есть практику экспертизы, да? 50 кадров на секунду. Ну вот. Один мой знакомый. Я уже упоминал его, парень очень интересный, прикольный. Пришел, что 25-й кадр, это, конечно, аморально, а вот в звуковой рекламе не аморально. То есть не запрещено. И сделал следующую вещь. Поступил к нему заказик. Написать рекламный текст, записать его на компакт-диск и проигрывать в сети магазинов, которые много чем торгуют, ну а сверх того, торгуют еще и дорогими французскими винами. Ну, парнишка взял этот заказ и первый раз сделал ту вещь, которую теперь поставил на поток и предлагает для продажи. Значит, он ключевые слова, то есть там, где речь шла о возможности купить хорошее, настоящее французское вино, а настоящее значит дорогое, выделял громкостью на 10-15% больше номинала. Этот текст он положил на подходящую музыку, такую расслабляющую, легкую. И вот в таком виде этот диск проигрывался в этой сети магазинов. Редкий случай, когда ему сообщили об эффективности вмешательства. Значит, магазинов 9, а вина продавалась столько, как будто магазинов 10 после применения этой методы. Продажи возросли на 10%. А, нет, магазинов было 10, шло как с 11. То есть, купив один единственный компакт-диск и проигрывая его в своей сети магазинов, человек получил еще один магазин, который нигде не находится, земли не занимает, налогов не требует, потом зарплата персонала тоже. Тем не менее, эффект есть. Другой опыт использования музыки в торговле приводил мне один знакомый владелец продуктового магазина. Ну, он поступил проще. Я одно время настоятельно рекомендовал использовать и в переговорах, и в продажах как фон медитативную музыку. Не везде это контекстуально уместно, и до сих пор стандартно медитативная музыка является фоном в одном единственном известном мне магазине. Это Тональ в Красноярске. Он так же, как и Путь к себе в Москве, продает всякие разные эзотерические хреновинки, абсолютно ненужные в быту, и книги по философии, психологии, той же эзотерики. Значит, в этом магазине, в основном книжном, люди ведут себя очень спокойно. Там редко возникают конфликты какие-то. Там позволено посидеть на диванчике, почитать книжку перед тем, как ее купить. И, как правило, люди покупают больше книг, чем собирались. Или вообще делают покупку, хотя не собирались делать покупку. Так, зашли посмотреть. Все равно что-нибудь докупят. На фоне этой музыки продавец болтает. Ну вот, этот товарищ меня послушался и в своем продовольственном магазине заставил продавцов не какую-нибудь там Марию Хлебникову крутить или Машу Журавлеву, а медитативную музыку исключительно. Он мне рассказывал так, я, говорит, балдел, наблюдая за покупателями. Они заходят в магазин, как обычно, и как сонные мухи ходят от прилавка к прилавку по кругу до тех пор, пока что-нибудь не купят. Они не выходят из магазина, они накапливаются. Ходят и ходят. И магазинчик-то небольшой. Но потом он столкнулся с саботажем. Продавщицы заявили руки прочь от Иванушек Интернешнл. И начали в отсутствие контроля включать старую музыку, а потом и вовсе отказались от медитативной. Ну, хозяин магазина оказался человеком добрым, в общем, плюнул на эту затею. Нет, он действительно очень добрый человек, у него хорошее боксерское прошлое. То есть ему этот магазинчик, ну так, пенсия. А в случае с французскими винами, там ложился рекламный текст поверх музыки? Рекламный текст, который говорил в принципе о продажах в магазинах. Но им хотелось, чтобы заказчикам, чтобы народ покупал именно дорогие французские вина. Ну что, товар лежит, место занимает. А зачем покупать дорогое французское вино, когда можно купить дешевую молдавскую подделку, сделанную в Москве? Понимать-то надо. Но привезет он эту поэту. А технологии, которые используют, скажем, на уровне вообще белого шума, как бы создание звуковых эффектов, насколько они? Боюсь, что я не понимаю, о чем идет речь. Ну, есть ряд технологий, которые основаны на том, что сама инструкция дается на уровне белого гауссовского шума, а потом уже сливается. А, то есть подпороговая инструкция. Да, это тоже должно действовать. Просто, может быть, времени больше. Фактор времени повторился. Хорошо. Час обеда приближался, а топот по двору раздался. Вопросы есть? Вообще вопрос? Вообще, да. Вообще вопрос. Я правильно понимаю, что вы еще не... Что-что? Личные имена. А, личные имена? Что такое? Легко. Раз, поставь. Хорошо. Это последнее. Смеялся. Мы с вами подумаем, что там еще в этой самой пропаганде можно сделать. Значит, первый вариант. Я этот вариант узнал благодаря Ирине Черепановой. Создание личного мифа в соответствии со структурой мифа божества. То есть ориентация на создание культа личности. Пять компонентов. То, что мы делаем либо сами для себя, либо для клиентов, в том случае, если раскручиваем его с целью выбора куда-нибудь. Первое. Неопределенность или скорее недосказанность самой личности. Имеет смысл организовать белые пятна в биографии. Напомню тот пример, который приводил. При жизни Сталина в разных изданиях его биографии приводились разные даты и разные места его рождения. Божество не может быть до конца понятно. В том, что касается Иисуса Христа, то совершенно неизвестно, чем он занимался до 33 лет. Есть некоторые догадки, есть работы теологов. Весьма бледно изображены его родственники. То есть те братья, которые появились на свет, и сестры после непорочного зачатия. Ну, первый раз прошло как непорочное зачатие, а потом-то... Иосиф свое дело тоже знал. У Христа были братья и сестры, но о них очень мало что известно, практически ничего. Значит, вы можете здесь оперировать фразами на вроде. Неизвестно, откуда пришла к нему эта информация. Непонятно, как он это понял. Непонятно, как он до этого додумался. Никто не знает, как у него наступило озарение. Мало кто понимает, почему он решил изменить одну профессию и выбрать другую. Значит, эти белые пятна лучше отнести к моменту детства и отрочества, ибо если речь идет о реальном кандидате и белых пятнах в его взрослой биографии, то, скорее всего, конкурирующая фирма заполнит эти белые пятна отсидками. Личность не должна быть до конца ясна. То есть что-то в биографии, что-то в проживании должно быть странным. Недосказанным, неопределенным. Второй момент. Наличие в этой самой личности чего-то особенного, отклоняющегося. Как то? Шесть пальцев. Шесть пальцев. Или 4 пальца, или 3 пальца. Один палец. Вы понимаете, у некоторых людей, когда они работают в юности на лесопильном каком-нибудь предприятии, возьмет и отрежет пару пальцев дисковой кожи. Или, скажем, одна рука подсыхает слегка. Или, скажем, как у Сталина, оспенная рябь на лице. То есть некое отклонение, которое находится в пределах социальной нормы. И все-таки оно есть. И вот речь идет именно про физическое. Наблюдаемое, я бы так сказал. Наблюдаемое отклонение. Это может быть отклонение не только во внешности, но и в манере одеваться. Ну, когда я формировал такой имидж, я мог выйти, допустим, на семинар в костюме, при галстуке, но в шлепанцах. Да. Все это в пределах социальной нормы, я же обучен. И все-таки это отклонение, особенность. Таковой особенностью может быть и особенность вашей внешности, например, небольшое косоглазие, желательно расходящееся. Оно придает лицу загадочность. Женщины часто обращаются к глазным хирургам с просьбой исправить сходящееся косоглазие и крайне редко просят исправить расходящееся. Практически никогда. Оно тоже заметно, но оно придает лицу загадочность. Это может быть даже особенность речи, заикание, например. То есть то, что вы считаете недостатком, очень легко сделать достоинством. Благодаря этой особенности речи, которую принято называть дефектом речи и исправлять, вас очень легко узнают. По первым словам, радиообращения или телефонного разговора. Узнают, что это именно вы. Гайдар, он по-своему балдел. Он говорил так, что его не понимали даже политические комментаторы. Он оперировал исключительно какими-то экономическими понятиями. А Черномырдин? Ну, вообще балдеж. Заметьте, в историю России входят люди с отклоняющимся поведением, с отклоняющейся речью. Мне кажется, что он переводил на цензурный язык ту речь, которую он говорил. Пытался. А поскольку междометий не хватало. То есть никто не мешает воспринимать особенности собственной личности как дефект, в то же время никто не мешает сделать их основой создания собственного мира. Если этого ничего нет, ну, в смысле, там встреча нормальная, сделали. Пальцы. Имеет смысл это организовать. В случае Сталина ты не использовался, ну вот это вы сказали, оспоминаться. А как он это мог использовать? Вот как раз он-то и использовал все это для создания культа личности. Ну, биография-то как была выстроена? Мальчик, семинарист. С биографией все понятно. Совершенно верно. Скажи, тяжелая болезнь. Да. Это все компоненты культа личности. Ну, еще акцент был характерный. Акцент характерный, совершенно. То есть отстройка от окружения. Отстройка от окружения. Вот ведь что здесь срабатывает. Детали одежды. Ну, в свое время, пока не украли, я обязательно втыкал в галстук золотую булавку. Такую старомодную очень. Это был постоянный признак. Отличавший меня. А? Спёрли. Когда в молодежном движении работал. Выложил все в барсеточку, всю барсеточку не увели. Булавка-то хрен с ним, а вот права потерял. Без спроса не видимого. Ну ладно. Третий компонент. Амбивалентность или по-простому двойственность формы и содержания. Двойственность формы и содержания. Противоположность конкуренции. Имеется в виду, что личность говорит одно, а делает совершенно другое. Как то? Можно заявить с высокой трибуны, сын за отца не отвечает, а в реальности заставить отвечать не только за отца, но и за прадедушку. Ну, здесь имеется в виду некоторое положение, то есть положение приподнятости, положение определенного, когда уже занят определенный пост, когда уже есть возможность такие вещи делать. И тогда получается добрый царь и нерадивые судьи. В обыденной жизни. В обыденной жизни. Постоянные приставочки, хотя можно этого и не делать. Неопределенность речи. Амбивалентность речи поведения. Приставочки, что такое? Как бы. Типа. Московская карта? Я же сказал. Хотя можно этого и не делать. Это и есть содержание приставочки. Святые вещи рассказываю не замечательно. Миллион стоит вам за так отдать. вы еще и понимать не будете. Четвертое. Стремление к эмоциональной насыщенности. Поведение, речи, сопровождение. То есть не просто проповедь, но проповедь, максимально затрагивающая сферу эмоций. Не просто речь, но речь, направленная именно на эмоции. То есть речь, в которой содержится указание на базовые ценности любого человека. Потребность в воздухе, в воде, еде, одежде, в заботе о будущем детей, в заботе о сексуальном партнере, о наличии такового. Вот этот беглый массаж болевых точек всегда позволяет запомниться и снова отстроиться. Речь Сталина была очень простой и очень эмоциональной. То есть она сопровождалась бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию, не только потому, что в зале сидели люди, которые бурно и продолжительно аплодировали. Сталин обученный. Еще и потому, что он хорошо говорил. Речи Адольфа Шикльглубера тоже хорошо подготавливались, но в то же время он вкладывал очень много эмоций в собственную речь. Особенно хорошо заметна эта деталь у религиозных лидеров. Не эмоциональная проповедь, это в принципе нонсенс. Это можно себе позволить либо ввиду повышенной скромности, либо когда дальше уже идти некуда. Занят максимальный пост возможными людьми. Ну и пятый компонент. Ориентация на мифологическую нишу массового сознания. Ориентация на мифологическую нишу массового сознания. Что это означает? Что за мифологическая ниша? В сущности, речь идет о том, что все мы, особенно в условиях стресса, становимся повышенно суеверными. Есть у людей такое свойство, особенно у людей. Человек, пошел в церковь, который переживает кризис, повышенно суеверен. И этим можно пользоваться. Созданием таких компонентов или запуском таких слухов о том, что у вас есть сверхспособности, использованием слов «предвидел», «предугадал», «предупреждал» 3 года назад. Приписыванием гипнотического взгляда. В этом плане Адольф Шикльгрубер, опять-таки, прекрасный образец. Ему приписывали гипнотические способности. Можете быть уверенными, как только люди начинают вам приписывать эти свойства, они эти свойства у вас находят. Это очень интересно. Ну, конечно, в условиях тоталитарного режима все эти вещи реализуются еще проще. В условиях демократии несколько сложнее, то есть кто-то найдет, а кто-то наоборот придет для того, чтобы ничего не увидеть. Дело хозяйское, но то и демократия. Но это вопрос лишь об отборе клиентуры, или отборе сторонников, или отборе фанатиков. Если вы пошли по этому пути, вам просто обязательно надо иметь фанатиков, группу, и использовать их как пушечное мясо. Посылать туда, откуда они не вернутся. В получать самое сложное задание, самое опасное задание. Вот у нас в одном из выборных штабов был такой парень Саша. Он не был фанатиком кандидата, он просто по жизни так с простреленной башкой, что называется. Его вечно тянет на какой-то риск, на какие-то авантюры. Он у нас компромат собирал, ездил за кандидатом-конкурентом и снимал его на видеокамеру под очень, я бы сказал, хилым прикрытием таблички «Такая-то телекомпания». Телекомпания была реальная, но он к ней не имел никакого отношения. Его узнавала охрана кандидата-конкурента, спрашивала: «Саша, а мы вот на риск собираемся, ты с нами тоже полетишь?» Он отвечал: «Так я не знаю, но скажут, полечу». Ну, есть люди, которые очень любят ходить по краешку, полезли. А зачем фанатик? А, во время выборов, ну, по терминологии молодежного движения, в военное время, всегда нужны ресурсы мирного и военного времени, они различные. То есть в мирное время есть люди, которые просто выполняют приказы, выполняют распоряжения. А в военное время нужны люди, которым можно сказать: иди и умри. И они идут умирать, получая такие приказы. Как правило, они даже не требуют материального вознаграждения какого-то. Если таким фанатиком вынужденно становится редактор газеты, то когда сторонники конкурента начинают запихивать ему задницу паяльник, я так предполагаю, что ему это неприятно. Но он выполнил приказ, именно этот приказ: иди и умри. Опубликовал такую статью, после которой паяльник появился на свет. Они жив до сих пор. Правда, сбиваются усиленными темпами. Что еще? Мы можем здесь утилизировать некоторые вещи, которые опять-таки в других условиях могли бы быть восприняты как дефекты. Ну, как-то так получилось, что один раз я по молодости, по глупости вел одного кандидата от коммунистической партии. Они платят очень мало, а тогда вообще платили ерунду сущую. И сейчас тоже мало. А? И сейчас по-прежнему мало платят. Вот. Да, стильник, а то просто у них фанатиков все еще много. Так получилось, так исторически сложилось. Ну так вот, мужик имел имидж человека богатого, то есть везде говорилось, что у него 3 золотых прииска. В то же время в прошлом он был первым секретарем горкома партии в одном из городов. Тут он пошел на должность мэра. Жадный до невозможности. Но я понял, как он стал богатым, он просто жадный. Он никому ничего не платил. И вот тут ответственная ситуация. Нужно сфотографироваться на листовку. Ну, как это делается в цивилизованных условиях? В частности, в одноименном городе-герое Москве. $500 и фотография готова. Вылизанная, причесанная, при необходимости вытянутая по горизонтали или вертикали. То есть идеальная для изготовления любой полиграфии, т.д. и т.п. Как это делалось моим кандидатом? В кабинете мыльницы щелкнули на фоне белой стены, в белой рубашке. Вот такую фотографию он приволок, сказал: листовка будет черно-белая, иди ты в задницу со своими цветными. Никаких цветных, только черно-белая. Ее можно вообще на служебном ксероксе размножить. А надо вам сказать, что когда человека фотографируют со вспышкой на фоне белой стены, очень часто есть дефект, ореол вокруг. Ну что, думаю, вляпались? Надо что-то делать с этим ореолом. Значит, на встречах кандидат начал говорить: а вы знаете, вот на этом изображении виден ореол. Почему-то все мои фотографии сопровождают этот ореол. Его настолько хорошо принимали в соответствующих аудиториях, ему бабушки руки целовать будут. Благодаря этому ореолу. Ну, это, конечно, было подкреплено парой слухов о сверхспособностях. Выиграл. Проиграл, дело в том, что во втором туре меня на другую сторону настоятельно попросили перейти. И больше кожу упасть рядом с этим человеком не появляться. А попросили серьезно, причем человек, про которого я знал, что он не будет, когда такие вещи говорит. То есть он спросил: ты сколько хотел заработать-то? Ну, я сказал: на, возьми, и больше не появляйся. Я сказал: ладно. Потому что он мне дал в 20 раз больше, чем заплатил за реальную работу первого кандидата. Вот. Он, правда, добавил пару деталей, которых мне следует остерегаться, если я там все-таки появлюсь. Ну, это уже... Нет, у него руки очень грубые, паяльнику не привычны. Вот. Потом он пришел через день и сказал: слушай, на тебе еще столько же, иди вон на конкурента поработай. Конкурент выиграл. Это был очень интересный момент в моей жизни. То есть игра против самого себя. Вот, в первой партии, первую половину игры за шахматной доской играешь белыми, а вторую половину игры играешь черными. Поскольку в первой части делал все, что белые выиграли, то во второй части чувствуешь себя постоянно несколько идиотом. Зачем же я все это сделал, если она теперь мне мешаться будет? Ну, к счастью, я не посвящал кандидатов свои будущие планы, а с настоящими справился. Это была вынужденная история, она больше в жизни не повторялась. То есть я все-таки честный человек. Или, как сказал один коллега, я легионер, а не проститутка. Из этого следует, в частности, вывод, что я не обязан нравиться всем. Про Гайдара вспомнил. Очень интересный был эпизод. Находясь в Красноярске, я, в общем, многих политических ораторов видел. В частности, на встречу Владимира Вольфовича с красноярцами я шел как на праздник. Встреча была назначена на 11 часов утра в центре города в рабочий день, в понедельник. Ну, думаю, чем люди соображают вообще? Нашли, когда назначать встречу. Прихожу, яблоко упасть негде. Толпа. Думаю, что, они все как я, не работают, что ли? Вот. Понаблюдал его в обстановке площади, получил искреннее удовольствие. Понял, что люди тоже пришли как на концерт. Приехал народный артист, и он полностью оправдал все ожидания. Ругался с журналистами, отпихнул кого-то там с телекамерой. То есть народ балдел. Совершенно за даром смотрели такой роскошный спектакль. Вот. И в Красноярск приезжал Гайдар. Но там был один момент очень интересный. Конечно, что он говорил, я не понял. Ну, я сразу переключился, что он говорит по-китайски. Я за ним только наблюдать буду. Вот. В зале нашлась бабушка, которая спросила, ну, в итоге ей интересно стало: мил человек, а ты в Бога-то веришь? Гайдар помолчал, подумал и сказал: я агностик, бабка. Это было единственное слово, которое я понял. Слово «бабка». За словом «агностик» я полез в столы. А что значит? Агностик — это человек, который отрицает возможность познания мира в принципе. то есть не является ни сторонником религии, ни сторонником атеизма. Я не понял. Разумеется, это делается не за один день, не за один месяц. В выборных кампаниях это делается хотя бы месяца 2-3 дня. То есть здесь очень важно выйти за рамки выборных кампаний. Народ же тоже знает. Ага, объявлена выборная кампания. Вот с такого-то дня она началась. Все, с этого момента любая информация, поступившая к избирателям, пропускается им по касательной и в космос. Все это пропаганда. Чушь собачья, ерунда. Поэтому им приходится проводить опросы на тему, кому бы вы поверили в этой ситуации. И искать журналиста, недавно уволенного с работы, за правду. Ну или создавать такого. То есть это решение нескольких параллельных задач. А вот рамочка до выборов, она позволяет формировать некоторое предварительное мнение, убеждение, которое потом меняться уже не будет. Вторая возможность. Метод вербальной мифологизации личности по Ирине Черепановой. Она, кстати, до сих пор так и работает по этому методу. Сокращенно ВМЛ. Вербальная мифологизация личности. Так, если когда-нибудь встретитесь с этой дамой, то будьте осторожны. Я не к тому. Знаете, что аббревиатура ВМЛ означает вербальная мифологизация личности. Там меньшее количество компонентов, но придется дольше объяснять каждый компонент. Первое – построение биографии. Начинается все с биографии. Биография человека, для которого миф создается с его участием. Он не просто рассказывает, там, родился, крестился и так далее. Закончил то-то, то-то учебное учреждение, он принимает участие во всем процессе. То есть, надо, чтобы эта биография была принята в первую очередь им самим, как основа, чтобы он в нее поверил, в эту биографию. Ну вот человек идет в законодательное собрание, допустим, и страшно стесняется того факта, что он с одной стороны директор завода и человек очень богатый, а с другой стороны образование у него техника. И этот факт приходится обходить. Но, добавляет он, я очень много учился на различных семинарах, потом отдельных курсах повышения квалификации и т.д. и т.п. Таким образом, вопрос об образовании мы вообще как-то обходим стороной. Мы намекаем, что оно было, но не уточняем, какое. А вот вопрос об этих курсах повышения квалификации, в том числе где-нибудь в ЮАР, мы выкатываем на первый план. Учился на Кипре. Хотя и чему он у этих негров мог научиться, не понял. Ну да ладно. То есть создается не просто биография, создается некоторая аутометафора. Человек сам для себя создает метафору, в которую ему легко поверить. Которую он в ходе создания, естественно, заучивает наизусть. Более того, эта биография создается в некотором стиле, который клиент предпочитает. Она может напоминать сказку, поэму, былину, басню. Нужен какой-то стиль, который данная личность предпочитает или хотя бы не отторгает. Созданная биография становится смысловым ядром дальнейшей работы. В этой биографии, как ни странно, содержится все. И описание того, как человек жил до сих пор, как докатился до решения идти на выборы, и скрытые призывы выбирать именно его. вот это забота психологов или психотерапевтов, или тех, кто, имея какое-то иное образование, с методиками НЛП и эриксонианскими, все-таки знаком. Ирина обращает особое внимание на фоносемантическое оформление текста. Хотя на первом плане, по-моему, все равно остается смысл. Смысл текста. А фоносемантика на втором. Что значит становится смысловым ядром? Компоненты этого базового текста о личности обязательно включаются во все пресс-релизы, во все агитационные материалы. Ну вот когда-то, достаточно давно, она придумала для кандидата слово «самоотверженец». Вообще-то этого слова в русском языке нет, это неологизм. Но такое слово возможно. Есть качество самоотверженность, и значит носитель этого качества тоже может как-то называться. По аналогии швец, жнец, на дуде иврец. Все по-русски, но этого нет. И вот когда это слово после долгих споров и дебатов мы одному кандидату приклеили, Ирина мне совершенно четко рассказала, что будет дальше. А дальше, говорит, противники будут ругать это слово в его биографии. Слюной и заедутся. Лысиной по паркету заколотятся и будут ругать это слово. Они забудут его самого ругать, а не слово ругать. И таки да, она оказалась права. Будь кандидат чуть-чуть посмелее, он бы прошел. Но он сразу полез договариваться, коалиции создавать какие-то. Типа, ребята, вы меня не бейте. Значит, второй компонент. Характеристики этой биографии улучшаются с помощью компьютерных программ. Ну, Диатон или ВАЛ. Так, чтобы текст был практически идеален и по смыслу, и по фоносемантике. Улучшаются стилевые характеристики, улучшаются суггестивные характеристики такого текста. С помощью компьютера или суггестивные? Так, а для этого программа не предназначена, я подскажу. А насколько она качественно может понять? Насколько она качественно оценивает суггестивные? Ну, она оценивает, есть там суггестивный элемент или нет. Хотя бы так. Напоминает это сеанс гипноза или не напоминает? Это настолько формализовано? Это настолько формализовано. Ну, когда переработано 1000 текстов, молитв, гипнотических сеансов, заговоров народных, проклятий и так далее, то, в общем, формализовать какие-то общие признаки можно. Лучше, чтобы он был суггестивным. Да, цель, чтобы он был суггестивным. В общем-то, этого и добиваются. Повышение суггестивности. Более того, надо, чтобы эта суггестивность была не только в тексте целиком, но и в его компонентах. В каких-то абзацах, фразах. Поскольку дальше мы его будем использовать фракционно. И третий компонент. Использование полученного текста в качестве стилевого и событийного ядра во всех текстовых материалах о личности. Поскольку в биографию входят такие вещи, как профессия, строитель, а заголовок для этой части – создатель. Дальше уже лезть не туда, выше создателя никого не существует. Значит, я немножко отвлекусь, поскольку ваш вопрос глубже, чем кажется на первый взгляд, требует более развернутого ответа. меня уже давно в башке вертится ответ, который я то забываю, то опять вспоминаю. Есть такая интересная концепция, семантический треугольник Селларса. По-моему, Вильяма и, по-моему, Селларса. Этот семантический треугольник состоит из таких компонентов. Денота. Номинализация, ну это слово вам знакомо. Его можно полностью написать. Концепт. Семантический треугольник Селларса. Денотат, номинализация, концепт. Денотат – это вещь, некоторая вещь или некоторый человек, но не как человек, не как носитель определенного имени и фамилии, а просто как объект поля зрения. Денотат. Вещь в себе. Ну, можно было бы так сказать. Вот видим какой-нибудь там красный предмет вот такой формы. Номинализация – это имя предмета, кепка, говорим мы. Имя предмета. И концепт – это имя имени предмета. Не просто кепка, а матершинка. То есть совершенно особая форма, особый фасон, подразумевается. Так вот, очень хорошо, когда вы выводите восприятие потребителя рекламной продукции на уровень концепта. То есть на уровне, когда за слоганом и за логотипом для потребителя открывается совершенно определенный набор знаний. Ну, вам сейчас не нужно долго думать, чтобы увидеть надпись белым по красному Coca-Cola, рассуждать, о чем идет речь. Определенный шрифт, определенный подбор цветов вызывает у вас в памяти и определенную упаковку, и определенный вкус. Вы можете увидеть только этикетку и все остальное додумать сами. То есть эта фирма вышла на уровень концепта. За слоганом и логотипом есть набор знаний, который существует практически у каждого потребителя рекламной продукции. Какой-то сенсорный опыт. А на уровне номинализации это был просто газированный напиток с определенным сиропом. В сиропе, правда, есть секретные составные части. Якобы. Якобы, на самом деле. Я не знаю, это свойство всех стареющих людей или только мое, но мне упорно кажется, что первая партия Кока-Колы по вкусу отличается от того. Что-то там поменяли точно по требованию вот. Я подозреваю, что это... Я вспоминаю времена, когда пчелы были крупнее и мед слаще. Очень многие люди подтверждают это наблюдение, что не коки так теперь, не колы, ничего нет. Они заменили сад. Еще один пример на этот семантический треугольник. Ну, едете вы на службу на трамвае или на личном автомобиле, неважно. Смотрите, толпа какая-то, что-то стоят, митингуют возле какого-нибудь официального учреждения или правительственного. Приезжаете на работу и рассказываете. А видел по дороге, стоят какие-то уроды, орут что-то возле мэрии. Непонятно, в общем. Тот же пример но в иной обработке. Едете вы на работу на трамвае или в автомобиле личном, неважно в общем, в чем. Видите, стоит какая-то толпа, что-то орет, лозунги какие-то выкрикивает. Над толпой красный флаг с таким молотом. Приезжаете на работу и говорите, да там возле мэрии митинг коммунистов проходит. Вы купились на концерт. Поскольку флаг с серпом и молотом, неизбежная принадлежность коммунистической партии, историю которой нам под видом философии преподавали в институтах, ну а большинству из вас, к счастью, не пришлось перегнуть чашу семьи. То есть очень хорошо получается, что концерт это общепринятый культуральный якорь. Я бы не стал называть это якорем, поскольку якорь взят из другой сказки. Другой терминологии. Я бы остался в рамках этой терминологии. То есть настолько многократный повтор опыта, настолько плотный рекламный сигнал, что за слоганом и логотипом для любого потребителя рекламной продукции или для большинства этих потребителей есть сенсорный опыт, либо совершенно конкретный набор знаний. Неважно, как вы относитесь к коммунистической партии, положительно или отрицательно. Важно другое, вы их опознали. Хотите вы того или нет. Аналогичную роль в Германии играла свастика в 30-40-е годы. Для американцев аналогичную роль играет государственная символика. Ну, любят они флаги развешивать своей страны. Любая распространенная символика. Не просто распространенная, но имеющая еще и определенные исторические корни. Так вот, в краткосрочной кампании этих исторических корней нет, поэтому их приходится создавать искусственно. Добавка к этому. Не просто, чтобы узнавали вашего кандидата, чтобы узнавали по силуэту. Вот об этом тоже приходится говорить. По кепке. Он бы еще в каске ходил. Хотя я, в общем, согласен с этим мужиком. Больше, чем на строительстве, нигде украсть невозможно. Это поняли мэры всех городов. Сейчас фонтан не строят только ленивые. Или тот же храм какой-то. Третий способ, очень длинный, очень нудный, применяется он достаточно редко. Это создание мифа о личности по образцу волшебной сказки. В природе существует такая работа «Морфология волшебной сказки». Написал эту работу 30-е годы еще великий русский филолог по фамилии Проф. Но поскольку мы все учились в школе русскому языку или в институте по учебнику другого великого русского филолога Розенталя, то у меня есть подозрение, что эти ребята просто лучше знают структуру языка. Лучше ориентируются. Так вот, Проб исследовал волшебные сказки. Ну, вы я Проб, если что. До конца. Проб, исследовав множество волшебных сказок, вывел следующие постулаты. Постулатов этих всего три. Постоянными элементами всех волшебных сказок являются функции действующих лиц. И независимо от того, кем и как они выполняются. Именно функции и образуют основные составные части сказок. Первооснова сказок – это функции действующих лиц. Неважно, как называются действующие лица. Главная функция, которую они выполняют. Число этих функций конечно. 31. И последовательность функций всегда одинакова. Вот три постулата Пропа. Постоянным и устойчивым элементом сказок служат функции действующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются. Функции образуют основные составные части сказок. Второй постулат. Число функций конечно. Третья последовательность функций всегда одинакова. Ну, если вы достаточно давно занимаетесь НЛП, то наверняка помните один из первых журналов «Вестник НЛП», куда, я уж не понимаю, почему попала работа Димы Соколова. «Сказкотерапия» или еще что-то. Он по наивности взял и процитировал Пропа, так что там это все перечислено, все эти функции. Ну, появилась в журнале умная статья, она бывает. Может быть, потому что нынешний состав работает. Я их просто перечислю, эту структуру сказки и 31 функцию действующих лиц. Ибо если вас это заинтересует серьезно, то вы всегда можете обратиться либо в первый источник, морфология волшебной сказки. Где-то в инете, да, говорят, лежит. Во-вторых, эта книга переиздавалась один, правда, раз после 30-х годов. Ну и в-третьих, можно взять «Вестник НЛП», один из первых двух номеров. Где-то там. Я думаю, Флигин будет почищен. Значит, подготовительная часть сказки. Функции. Отлучка. Например, родителей. Запрет. Или приказ узнавать что-то, идти куда-то. Третье, нарушение запрета. Четвертое, выведывание, то есть разведка вредителя. Пятое, выдача героя. Шестая, подвох, уговор, отрава, обман. Седьмая, пособничество героя. Восьмая, вредительство или недостача. Завязка. Девятая функция – посредничество, соединительный момент, вроде изначальной задачи царя. Десятая – начинающееся противодействие, искатель соглашается, решает. Одиннадцатая – отправка. Путешествие – это обязательный момент любой сказки. Основная часть. Двенадцатая функция. Первая функция дарителя – испытание, вопросы, просьбы. Тринадцатая – реакция героя. 14. Получение волшебного средства. 15. Перемещение в иное царство. 16. Борьба с антагонистом-вредителем. 17. Клеймение или отметка героя. 18. Победа. 19. Начальная беда или недостача ликвидируется. 20. Возвращение. 21. Погоня, преследование. 22. Спасение. Во многих сказках вслед за этим может следовать вставочный сюжет, в котором действует лжегерой, пытающийся присвоить себе результаты труда и лавры героя. Братья похищают добычу, герой снова отправляется на поезд, герой снова находит волшебное средство, возвращение с новым средством домой. Ну и окончание основного сюжета. 23-я функция – неузнанное прибытие. 24-е. Необоснованные притязания ложного героя. 25-е. Трудная задача. 26-е. Решение. 27-е. Узнавание. 28-е. Обличение ложного героя. 29-е. Трансфигурация. Новый облик героя. 30-е. Наказание. 31-е. Свадьба воцарения. Еще раз, если вас это интересует подробно, поищите первоисточник. Ну и набор ролей, он тоже оказывается достаточно постоянным или даже неизменным. Набор действующих лиц, имеющих одну или несколько функций. Таких ролей в сказке 7. Первая – царевна, вторая – отправитель, третья – герой, четвертая – ложный герой, пятая – антагонист, шестая – даритель, седьмая – помощник. Фу! И как же вот сочинение? А вот и садиться за клавиатуру и сочинять. Пачки. Речь идет только об оформлении реальной биографии с приписыванием вот этих лиц. То есть кандидат становится не просто родившимся где-то, но еще и рано потерявшим родителей и всего добивавшимся своим трудом. А потом его ударило током, и он начал предвидеть, прорицать, гадать и так далее, и так далее. В конце концов он женился, в браке счастлив, имеет 2, 3, 4, 5 детей. Ну, кому сколько зарплат позволяет. Стандартное окончание, да, график кандидата. То есть мы проводим кандидата через испытания, подобные испытаниям сказочных героев в его биографии. Ну и бонус-трек – это харизматический тренинг Александра Сосланда. Что такое харизма и как она создается? В переводе с греческого – милость, благодать, божественная сила, ниспосланная человеку для преодоления греховности и достижения спасения. В начале 20 века термин получил иное значение, введенное немецким социологом Максом Вебером. По Веберу харизма – качество личности, признаваемое необычайным, благодаря которому она оценивается как одаренная сверхъестественными, сверхчеловеческими или по меньшей мере специфическими особыми силами и свойствами, доступными другим людям. Ну, тот же объект, только в профиль, в общем. Без божественного вмешательства и преодоления греховности. Для того, чтобы придать объекту вашего вмешательства харизматичность, нужны, оказывается, 6 компонентов. Всего-то на все. Первый компонент – чуждость. Чуждость. Есть пророк, но не в отечестве своем, а не в доме своем. Но обычно цитируют, как нет пророка в своем отечестве. Харизматический лидер всегда приходит со стороны. Для харизматической личности неважно учитывать все факторы. Некоторых может не хватать. Но нынешний губернатор Красноярского края Александр Хлопонин родился на острове Цейлон. Так уж получилось, родители у него дипломаты. Так уж вышло. Второй компонент – стигматы. Медикам понятно, не медикам непонятно. Да? А опять те же самые отличия в рамках социальной нормы. И спросил я Господа своего, Господи, зачем мне эта розовая крепкая за рук 37? Разве этого я хочу? Разве это мне нужно? Посмотри, Господи, на это розовая крепкая за рук 37. И скажи, почему люди дали мне его вместо того, чего я хочу? И весь окруженный молниями, раздвигая облака, Господь ответил мне с небес. А нахрена стигматы святой Терезе? Они ей тоже не нужны, но они ей желанны. Вот-вот, Господи, ответил я, и мне это розовое крепкое за рук 37 совершенно не нужно, но оно мне желанно. Я подождал еще некоторое время, ожидая, что добавит Господь, но Господь замолчал. И немедленно это. Третий компонент харизматической личности. Озарение. Озарение. По ихнему инсайт или сатори, как хотите, так и называйте. Но героя должно озарить в какой-то момент, что, в общем, все кругом уроды, а не мы хорошие. Четвертый компонент – новизна. Новизна – понятие относительное. В политической жизни особенно относительное. Новизна – это то, что ну, не помнят люди, забыли. Года 3-4 прошло, и все уже. Опять можно по новой продавать. Пятый компонент – ритуалы. Это обязательная составная часть харизматической личности. Она всегда приносит с собой какие-то ритуалы. Ну, самым тяжелым средством создания ритуалов и новизны является реформа языка. Есть прекрасная работа, опять автора забыл, «Язык Третьей империи». Или по-умному «Лингва Терции Империи». У этой книжки латинское название, а дальше все по-русски. Вот. Забыл я автора. Там детально рассмотрено, как в Германии фашистской проходила реформа языка, внедрялись аббревиатуры гестапо, СС, СД и так далее. То есть понадобилось, по мнению автора, примерно 4 года для того, чтобы изменить мировоззрение людей с помощью языка. Но то же самое происходило и в постреволюционной России. Внедрялись новые аббревиатуры, понятия, старым словам придавались новые значения. Кроме этого, официально были убраны ять, твердый знак, в конце слова. И, к сожалению, было рекомендовано убрать букву «ё», заменить ее на «е». Потом же ввели. А, как известно, букву «ё» придумал Карамзин. «Х», «П» и «Ж» придумали до него Кирилл и Мефодий. Серьезно, тоже да. Вопрос. А вот последняя якобы реформа языка с изъятием из умного иностранных слов, это не из той же серии? Хвалить бывает, ходить бывает склизко по камешкам иным. Итак, о том, что близко, мы лучше помолчим. Алексей Толстой. Граф. И шестой компонент – борьба. У харизматической личности должны быть враги. Ну а теперь кратенько пробежимся по биографиям некоторых политиков. Посмотрим, как они реализовали эти вот вещи в своей повседневной работе. Фидель Кастро. Ну, если я живой классик, начинающий формировать имидж живой легенды, то он, конечно, живой памятник самому себе. Чуждость. Фидель Кастро сын испанского эмигранта и до сих пор говорит с испанским акцентом. Известность приобрел сначала в Доминиканской республике и Колумбии. На Кубу вернулся уже признанным борцом-революционером. Стигматы. Борода, сигара, китель цвета хаки. Борода и военный китель стали символами революционеров стран третьего мира. Озарение. Существует легенда о том, что Фидель Кастро сын сахарного магната и блестящий молодой юрист. который порвал со своим окружением ради народного блага. Ну, блестящим молодым юристом, правда, не выигравшим ни одного дела в реальности, был и Владимир Ильич такой. Новизна. Он пообещал народу Кубы равенство, благоденствие и победу над Америкой. Круто было. Но... Ритуалы. Скопированы с ритуалов СССР. Представляете себе, советские ритуалы в их штат. Образована коммунистическая партия. Яхта «Гранма» превращена в музей. Народные демонстрации и парады проводятся со сталинской пышностью и тщательностью. Борьба. Необходимое количество врагов обеспечивается географической близостью к Соединенным Штатам Америки. Иосиф Виссарионович Сталин. Чуждость. Грузин, тщательно культивировавший свой акцент. После прихода к власти чуждость подчеркивалась особо. Сталин практически не показывался на людях, не считая протокольных мероприятий. Его частная жизнь была полностью закрыта для посторонних. Стигматы. Трубка, папиросы герцеговина Флор, полувоенный френч. Все это затем тщательно копировалось Мао Цзэдуном, Ким Ир Сеном, Дэн Сяопином. Каждый из них ходил в полувоенном френче, копировал жесты Сталина, все курили определенную марку табака. Озарение. Легенда о мальчике-семинаристе, решившем бороться с мировой несправедливостью. Новизна. Ну, автор статьи считает, что отсутствует, а вообще-то он пообещал построить Райзинную. Так? К коммунизму он народ продолжал вести. То есть по сравнению с Лениным он ничего нового не принес, но что было, то было. Ритуалы. Военные парады, демонстрации, съезды, публичные процессы и митинги протеста. Борьба с врагами. Убийство Кирова, ложное покушение на жизнь самого Сталина, обезвреживание врагов партийных государственных органов, депортация целых народов. В том, что касалось поиска врагов, Сталин был неподражаем. Черчилль, сэр Уинстон Черчилль. Чуждость. Подчеркивал свое полуамериканское происхождение. Мать Черчилля американка. Впервые проявил себя и стал знаменит за пределами Британии. Стигматы. Сигара, трость. Вспоминает один из членов советской делегации Ялтинской конференции. Сначала в дверях появлялась сигара, только потом сам Черчилль. Даже когда он не держал сигару во рту или в руках, мы никогда о ней не забывали. Озарение. В 1939 году объявил, что решил спасти Британию от завоевания Гитлером. Новизна. Несколько раз менял партийную принадлежность. Постоянно появлялся перед публикой в новых качествах. Журналист, военный, глава военно-морского ведомства, историк. Ритуалы, по мнению автора статьи, отсутствуют. Борьба. Вся политическая карьера Черчилля была построена на борьбе с коммунизмом и фашизмом. Ну и хватит, наверное. Кто-то еще есть. Там еще есть Аятолла Хомейни, Франклин Рузвельт, Борис Ельцин. Что, кого-нибудь нужно? Ельцина. Ельцина. Автор статьи считает, что... Это статья из такого любопытного издания «Коммерсант. Власть». Чуждость отсутствует. Уникальность подчеркивалась не противопоставлением всему населению, а только верхушке коммунистической партии. Стигматы. Изувеченная правая рука. Слабость к спиртному. Автомобиль «Москвич», падение в реку. Особенность Ельцина заключалась в том, что все эти стигматы подчеркивали скорее близость к народу, чем выделяли его. Озарение. Высокопоставленный партийный деятель, бросивший вызов привилегиям. Новизна. Первым повел политику по искоренению коммунизма. Ритуалы. Регулярное радиообращение к нации, обращение «Дорогие россияне». Борьба. Легко находил врагов то в коммунистах, то в чеченцах, то в Западе. Ну, спасибо, что выдержали перед этим. Бери с собой, вези, что хочешь, отыграй в мир, реально. Как же сказал Микрофил. Лучше писать. Еще мне нужно, знаешь чего? Еще нужна твоя визитка гостиничная и без транспорта, чтобы я их подвел на сутки. Сейчас будет. А что, кого-нибудь помельче нету, чтобы это сделать? Да нет, конечно. Я же должен маме увеличиваться, если я приподнял. Сказать тебе, что я его подвел. Я распоряжусь. Ну, было бы сильно. Видишь, да? Видишь, не понравилось. Да нет, наверное. А, можешь еще попробовать? Попробуй. Ого. Вот. Да. Понял. Боится, ты не видишь? Паспорт? Я думаю, что может. С каких это пор? Стал предлагать мне паспорт. Мне это спрашивают. Ты хочешь что сделать? Что тебя поход? Ничего себе, ну последний. Чем расписываться будем? Маркером, ручкой? Ручкой, хочешь дать ручку. Если у тебя своя, расписывайся своей. Вот есть классный специальный роллер для сертификатов. Очень хорошо пишут. На полке бумаги. Фил, ты меня спас. Да, пожалуйста. Так, ну, для этого человека нужно освободить 10 минут свободного пространства. Ага, ну, сейчас посмотрю, спасибо. Смотри. Я могу удовлетворить. Они улучшают фоносемантические характеристики свои, понимаете? Обычно. Есть еще один момент, он более глубинный, что ли. Перемена собственного имени означает и иные возможности, иное самочувствие. Это все равно, что закрыть морду маской. Позволяет вести себя так, как без маски себя бы не повел. То есть приобретение анонимности, такой подчеркнутой анонимности. Другое имя, другая фамилия, закрытое лицо. Позволяет вести себя по-другому. Я следом за мессиром Воландом могу повторить, что мне приходилось сидеть за одним столом с ним. Так или иначе, они меняли имена. Перемена имени или хотя бы перемена наименования человека достаточно важный инструмент для пропаганды и контрпропаганды. Опять-таки пример из выборной практики. В Красноярский край приезжает генерал Лебедь, естественно, во всех материалах штабов, которые работают против него, он обозначается как генерал Лебедь или просто генерал. А в материалах собственного штаба он всегда обозначается как Александр Иванович. Тем самым он приближается к гражданскому населению. Ну, мы там сидели периодически, частушки писали какие-нибудь агитационные с использованием местной топонимики. Дело в том, что он тогда очень сильно путался в топонимике, а прилетев в Красноярск, называл его Краснодаром. Более того, подобную оговорку он допустил еще и на встрече с избирателем где-то в Дивногорске. Здесь у вас, в Краснодарском крае, над этим, конечно, очень много работали товарищи. Потом решили, что надо сделать какую-то топонимическую завесу, то есть употреблять в речи очень много местных названий, которые ему неизвестны, и вопросы задавать по поводу положения дел в том или ином селе, а заодно и спрашивать, где оно находится. Ну, это был неплохой ход, хотя контрход, конечно, сразу же нашелся. То есть нашелся консультант, который подсказывал, где это находится, какие там проблемки, проблематика. Из тех времен осталась одна частушка, которая не пошла в тираж. Прости, Господи, грешно. Красноярский генерал голосов-то не собрал. Приезжай в Большой Улуй, там их точно будет много. Стилистика выдает авторов. Между прочим, частушки писал ваш покорный слуга вместе с профессором, доктором психологических наук. Был такой Петр Рыженков из Новосибирска. Причем это был побочный продукт, только потом уже стало реальным проектом. Но на частушках очень многие спотыкаются. Дело в том, что их стараются издавать, а в изданном виде они не действуют. Частушка – это жанр для устного исполнения. Я потом уже понял, когда молодой звук художник. Вот. То есть, если реально хочется использовать частушку против кандидата, надо брать какого-нибудь безногого баяниста, который сидит на базаре, ставить ему большую бутылку водки и даже закусить что-нибудь дать. Заставлять заучивать наизусть некоторые тексты. Ну, финать его никто сильно не будет, перепутать. Однако первое впечатление, осадочек-то останется. Вот, это можно в телевизионных новостях показать, это же кавычки. Когда он просто так себе дает, это одно. Ну, человек искренне, душу изливает. А в телевизионных новостях это уже глаз народа, глаз Божий. Вот что думают о таком-то и таком-то. Рядовые жители города, которые вообще-то ни о чем не собирались думать. Ну да ладно. Я все-таки думаю, что я когда-нибудь свою книжку про черный пиар закончу, начав ее. Дело за малым, вспомнить, что же это должно писать. Поскольку после 50 страниц шарахнуло так, что мало не показалось. Ну ладно. Вряд ли повторится тот эпизод из далекого прошлого, когда мне заплатили за то, чтобы я не работал в противоположную сторону. Найдется, может быть, желающий заплатить за то, чтобы эта книжка никогда не была написана. Я вдохнусь от этой темы. Появится еще один по существующей в природе книги. Значит, самогипноз. Ну, как вы понимаете, с собой надо работать еще тщательнее, чем с клиентом. С собой случайностей быть не должно. Поэтому, во-первых, определите, зачем вам это нужно, что вы хотите в себе изменить. В своем личном опыте я использовал самогипноз практически только в экстренных ситуациях. То есть, когда что-то прихватит, а возможности получить квалифицированную лекарственную помощь нет. Хотя, когда я был совсем молодым и зеленым, как 3 рубля, я попробовал использовать самогипноз в самых разных целях. То есть я менялся, у меня очень сильно менялись формы. Ну, один раз я за полтора месяца похудел на 27 килограммов. Это было забавно, дико просто. Пришлось покупать второй комплект одежды. Но я сейчас говорю, что на семинаре похудел, брюки спадают, как будто с чужого плеча. Потом что-то мне вступило ретевое, и я решил применить самогипноз для того, чтобы защититься от внешних трансовых манипуляций. Ну, доверили дураку стеклянный член, да? В первую очередь перестали срабатывать приемы самогипноза. Так что, во-первых, определите, зачем вам это нужно и какие это вызовет последствия, какие возможные отрицательные последствия. Контекст вмешательства следует определять очень четко. Вот в этом контексте мне этот навык нужен, а в этом контексте нет. Я хочу сохранить старое. Далее, есть стратегия хорошо сформулированного результата. Поскольку она описана, я не хочу ее подробно рассказывать, просто на базовых моментах. Когда я был совсем еще детем и увлекался точными науками, математикой, физикой, потом, естественно, надо было с химией, взрывчатку надо было повеселиться. А интересно при советской власти было, что-нибудь бабахнет, воспринимается как пистолетный выстрел. И ты так со стороны с интересом наблюдаешь, милиция какая-то появляется, ищут кого-то. А ты тут рядом стоишь, в общем, практически без пистолета. Ну так вот, тогдашний мой учитель, который с шизофренией, порекомендовал прочитать книжку американского математика венгерского происхождения. По-американски он то Джордж Поя, то Джордж Полиа. Было два издания его книги. Имя поменяли с Поя на Полиа. На самом деле он Дьер Поля. По-венгерски. Книжка называется «Как решать задачи». Она имеет отношение действительно к решению математических задач. Только много позже я узнал, что его считают еще и философом, то есть основателем своеобразного математически-философского учения, о котором я, увы и ах, никакого представления не имею, ибо тогда меня интересовали только прием решения задач. Ну, естественно, ничего я не помню из тогдашних приемов, подчеркнутых и с ними. А помню я только начало. Начало было совершенно шизофреническое, для меня новаторское. Прежде чем решать задачу, писал Поля, определите, есть ли задача. Вот говорят, надо сделать то-то. И мы кидаемся делать то-то, пользуясь известными нам инструментами. Люди, которые экономят силы, сначала думают, а нам нужно это то-то или не нужно, есть ли задача. В простых примерах это очевидно. Если перед вами поставили вопрос, яблоко большое или красное, то вы понимаете, что задача не существует. Если перед вами поставили вопрос, электрон – это частица или волна, вы тоже понимаете, что задача не существует. В тех или иных условиях нам удобнее воспринимать электрон либо как частицу, либо как волну, поскольку электрон – это тоже модель, только физическая. Никто их не видел. Трубка называется электронно-лучевой. Но я не думаю, что кто-то из телезрителей рассматривал электронную трубку. В некоторых случаях отсутствие задачи не очевидно. Например, на вопрос, есть Бог или его нет, люди обычно кидаются отвечать, решая снова несуществующую задачу. ибо, либо материя первична и сознание вторично, и тогда задача теряет смысл, либо сознание первично, а материя вторична, и задача опять теряет смысл. Нет задачи. К сожалению, в обыденной жизни мы тратим очень много времени на решение несуществующей задачи. А иногда позволяем себе это делать и в деловой жизни. Ну, а в том, что касается психологии, психологического консультирования и психотерапии, мы, по-моему, только тем и занимаемся, что решаем несуществующие задачи. Если, как писал Марк Твен, есть ложь, наглая ложь и статистика, то академической психологии тогда просто не существовало, он не знал. На следующем месте должно было быть она. Значит, определите для себя, есть ли задача, которую вы собираетесь решать на самом себе, в самом себе. Второй шаг решения задач по ПЯ был для меня совершенно тогда новаторским, эвристичным. Вот. Поскольку второй шаг формулировался так. Угадайте, каким будет ответ. Как ни странно, этот шаг я встретил у Линды Ллойд в школьной магии. Она это рекомендовала как упражнение для детишек. То есть дайте им какую-нибудь простенькую задачку и попросите не решать ее, а угадать, как опыт ее. Дескать, развиваете творческое воображение, во-первых, а во-вторых, раскрепощаете способность детей отвечать на вопросы. Многие люди не хотят отвечать на вопрос просто потому, что боятся, что дадут неверный ответ. Ну, вот, учитывая эти некоторые предварительные условия, можно переходить к процедурам. Первая процедура и до самого сеанса будет определение цели, ради которой вы все затеваете, что вы хотите достичь в результате, и времени, которое вы намерены потратить на один сеанс. Если это очень большая цель, нужно разделить ее на цепочку маленьких целей, достижение каждой из которых вас будет продвигать к большой цели. На эту тему есть такая метафора о ступенчатом решении задач. Как вы стали миллионером? Очень просто. Я сорвал яблоко и продал его за 10 центов. На эти 10 центов я купил 2 яблока, каждый из которых тоже продал по 10 центов. А потом у меня умерла бабушка и оставила мне 3 миллиона. Цель и время. В этой цели должен содержаться контекст, в котором вы хотите получить результат, в котором не хотите его получать. Эта цель должна быть конструктивной, то есть сформулированной без отрицаний. Или, пользуясь той схемой, которую я вам давал для создания инструкции, это должна быть проблема достижения. Хочу быть, хочу стать. Так, чтобы инструкция была «Будь становись». Еще одно предварительное примечание. Сеансы с собой следует проводить внутренним голосом в интонации уговаривания или пожелания. В коем случае не в интонации приказа. То есть «я хотел бы, чтобы». «Я прошу, чтобы внутри меня». Непонятно, кого прошу, но я хочу, чтобы внутри меня. Мне хотелось бы. И, наконец, мне интересно все, что произойдет по мере того, как внутри меня я хочу, чтобы. То есть это интонация разговора с детем малым, которое надо успокоить, если речь идет об исцелении или об изменении. Можно окончательно отказаться от условностей и поговорить с больным органом. То есть зубик миленький, родненький. Ну потерпи еще немножко, завтра пойдем к стоматологу, выдерну тебя. То есть я понимаю, что ты болеешь, но лечиться будем завтра. Ну сейчас, дай здесь. Я уже понял, что ты мне хочешь сказать. Или там язва желудка, миленькая, родненькая, терпи еще немного. Вот долетим пункт назначения, я тебе столько альмагей туда. А тебя, печенка, накажу. Целую неделю пиво не получишь. Что это может показаться вам достаточно смешным, поскольку никто не наблюдает вашего внутреннего диалога, никто его не слышит, кроме вас. Ну, если вы не вслух себе инструкции даете. Если даете инструкцию вслух, то будьте готовы к тому, что за вами заедут люди в белых халатах с носилками, да? А сейчас не будет, не забираю. Не забираю? Пожалуйста. То есть конкурс стал как в институт, да? Чего страну довели? Банда Ельца. Вот, это ваш внутренний диалог. Он может быть внешним, но тогда позаботьтесь о том, чтобы рядом никого не было, чтобы вам не мешали. Позаботьтесь также о том, чтобы вы могли заниматься самонаведением транса в условиях максимального комфорта. То есть расположитесь максимально удобно. Организуйте ситуацию так, чтобы телефон не звонил, не заходил никто. Для быстрых вмешательств, коротких вмешательств, достаточно важно. Вас может удивить, насколько точно исполняется пожелание о времени пребывания в трансе, о времени изменения. Ну, как правило, принято говорить, что внутренний диалог мешает наведению транса. Однако в данном случае содержание внутреннего диалога и является формулой наведения транса и формулой использования транса. Так что это, пожалуй, единственный случай, когда внутренний диалог ничего не мешает. Он начнет мешать в том случае, если вы, отдавая себе внушение, будете позволять себе отвлекаться. Допустим, я перевожу внимание на свою правую руку и хочу почувствовать ее усиленное кровенаполнение, тепло и тяжесть в правой руке. И мне интересно, черт, Наташка даст или нет? Такие скачки в сторону лучше исключить. А как их исключить сквозь тебя? А так. Есть, по крайней мере, два способа избавиться от такого рода помех. Первый способ. Воспринимать их как некоторое естественное сопровождение трансового сеанса. То есть инкорпорировать. И по мере того, как я мучаюсь вопросом, даст она или не даст, я могу еще сосредоточиться на правой руке. Второй способ воспринимать все эти вещи как происходящее на другом конце земного шара. То есть где-то вдалеке есть некоторые мысли, вот там вдалеке они находятся. Есть некоторый шум, и он мне настолько же мало интересен, насколько мало интересно то, что взорвался Челленджер там, при посадке. Взорвался, взорвался, да. Не наменешь. То есть снизить значимость этого события. Это, как правило, очень быстро приводит к отказу от избыточной внутренней болтовни. Третий способ, который вам известен, это рассредоточение внимания по трем модальностям. Как вы это делаете, смешали вам уже? Тогда внутренний диалог существенно сокращается, уменьшается, и вы можете оставить содержанием этого монолога только инструкции. Ну, про инструкции для использования транса мы с вами говорили достаточно много, долго, умно. А теперь инструкции для самонаведения транса и техники для самонаведения транса. Самая простая техника, поскольку вы выполняли много упражнений по взаимному наведению транса, воспользуйтесь воспоминанием об этом состоянии. Желательно ввести для себя какое-нибудь обозначение того, что вы в этом состоянии находитесь. Ну, например, каталепсию руки. Прилег на кушетку, ручонку так это поставил, вспомнил, как оно бывает, застыл, почувствовал, что это безумно удобно, когда рука так расположена. Успел этому удивиться и погнал учебную кругу. Это самый простой способ. Есть более формализованные методы наведения, самонаведения транса, которые пригодны и для наведения транса на партнера тоже. Это техника сходящихся рук, техника левитации руки, техника сжатия и разжатия кулака. Самая простая техника это с кулачком. Разжатие кулака. Сожмите кулак и дайте себе вот такую вот инструкцию. Ну, то есть вы удобно расположены, кулак сжали осознанно. Такую инструкцию. Хочу, чтобы рука расслабилась сама по себе и кулак разжался. И вот тут не дайте себя обмануть, что называется. Отличите непроизвольные движения от произвольных. В чем основное отличие? Произвольные движения, когда вы сами по собственной воле разжимаете кулак, начинаются от центра, ну, от солнечного сплетения. Я не знаю, какое движение имеется в виду. В данном случае они начинаются от ладонных фалан, фалан, прилегающих к ладони. Непроизвольное движение начинается с периферии, от концевых фаланг в данном случае. Второй момент. Эти движения непредсказуемы, носят прерывистый характер, подрагивание, дрожание. И третий момент. Как правило, у вас снижается порог восприятия ощущений и, возможно, ощущение скрипа в суставах. Не на слух, а вот как-то так кинестетически. Оно действительно есть, оно всегда есть, так или иначе. Просто в состоянии бодрствования мы не позволяем себе настолько сосредоточиться на ощущениях, а в трансе мы позволяем. Ну и следующая формулировка. Я хочу, чтобы мой кулак разжался. И одновременно с этим я хочу, чтобы когда рука полностью расслабится, она застынет в физиологическом положении, вот в этом, пальцы останутся полусогнутыми, то есть в положении естественного физиологического тонуса, соотношения сгибателя и разгибателя. В руке преобладает тонус сгибателя, поэтому физиологическое положение оказывается вот таким. И когда рука примет такое положение, я хочу, чтобы у меня возникло то-то, то-то и то-то. Ну там, эрекция, эякуляция. Ощущение тепла в области желудка или еще что-то. Методика сжатия кулака противоположна. Вы руку распрямляете, ладонь распрямляете и отдаете команду. Хочу, чтобы рука сама начала сжиматься. И когда она примет максимально согнутое положение, скорее всего, это тоже будет физиологическое положение. Не полное сжатие кулака, хотя бывает так, что она действительно сжимается полностью в кулак. Я хочу, чтобы начались вот такие-то и такие-то процессы, которые в дальнейшем приведут к тому-то. Все, 5 минут на все про все. Эту методику очень удобно использовать в кардиологической практике, для того, чтобы опосредовать внушение. Если вы используете эту методику для наведения транса на пациента, очень удобно взять его левую руку, сжать ее в кулак и сказать, когда рука разожмется, пройдет сердечная боль, поскольку усилится кровенаполнение сердца, улучшится кровенаполнение сердца. Для больных стенокардией прекрасно действующая методика. Следующая техника, более сложная, это техника сведения рук. Она требует хотя бы посадки на стол. Вот здесь немножко мешают подлокотники. Придется выглядеть, чтобы не мешали. То есть плечи свободно свисают, но так, чтобы руки не лежали на бедрах. То есть вы заранее принимаете искусственную позу, вынужденную позу. Руки должны висеть. Я пересяду на этот стул. Значит, сели и приняли вот примерно такое положение. Ступни, естественно, прилегают в пол. После этого раскрываете ладошки навстречу одна другой. И даете такую примерно инструкцию. Хочу, чтобы мои руки начали сходиться. Сами посидеть. И опять ловите те непроизвольные движения, которые при этом возникают. Это, скорее всего, движение кончиков пальцев рук. Можете вообразить себе, что между руками находится какой-то магнит, который их притягивает к центру. Или что между ними натянута резинка, которая их притягивает к центру. То есть любой вспомогательный образ, который вам поможет, то вы вполне можете использовать. Если вы располагаете временем, то можете позволить себе полное сведение рук. Если вам это все по барабану, то по мере того, как руки сходятся, начинаются какие-то какие-то процессы, которые ведут к какому-то, результату. Я хочу, чтобы это начало. Это тоже методика и для самонаведения транса, и для наведения транса на партнера, когда вы ему это все говорите. Ваши руки притягиваются одна к другой так, как будто между ними есть какая-то энергия, какое-то поле. И этот шар энергии сжимается, увлекая за собой пальцы ваших рук или ваши ладони. Становится меньше и насыщеннее, по мере того, как руки сходятся ближе и ближе. И в конце концов, когда они уже совсем почти сошлись, он принимает, повышает размер таблетки. И эту таблетку можно мысленно проглотить и стать очень энергичным человеком. Что-то в этом есть. Техника левитации руки для самонаведения. менее пригодна для использования в гетеротактике, то есть для наведения транса на другого партнера. Она экзотика. Некоторые ее считают как раз очень простой, эту технику, но они делают предварительную процедуру. Надо очень прочно сжать руку в кулак, встав рядом со стенкой, опереться о стенку со всей дурацкой мочи, плотно стоя на ногах, и напрячь все мышцы, плеча, предплечья, кисти. Если вы это сделаете, а потом расслабите руку, то естественное состояние тонуса мышц руки заставит ее непроизвольно приподниматься. Вот один из вариантов. Для самогипноза его легче. Ну а в более развернутой форме инструкция по-прежнему та же самая. Исходное положение руки там, где она лежит, когда вы занимаетесь самогипнозом. Исходное представление, что рука может подняться вверх. Исходное воспоминание, вспомните любое подсознательное движение, бессознательное движение, которое вы делаете в своей жизни. Ну вот, например, когда вы кормите ребенка с ложечки, вы подносите ложечку к его рту, он раскрывает рот, и вы непроизвольно тоже раскрываете рот. То есть становитесь для него поведенческим образцом, но непроизвольным. Практически все делают это. Можно вспомнить любой другой пример непроизвольного движения. Движение в танце, например, оказывается достаточно непроизвольным. Поэтому существуют танцы для наведения транса в движение. Обычно это повтор более или менее бессмысленных движений. И вы хотя бы на уровень медитации переходите. Вот такая вот вещичка. А, да, в левитации руки. Затем можете представить себе, что к руке привязан шарик, наполненный каким-то очень легким газом, и он увлекает руку вверх, просто вверх, или она будет двигаться ко лбу. Это, собственно, ее личное дело. Главное, чтобы она начала двигаться. Если она начинает двигаться с кончиков пальцев рук, то все в порядке. Какие-то ощущения суставов достаточно различимы. Все нормально. Можно начинать лечебное внушение или внушение по изменениям. Опять-таки, вернемся к предварительным процедурам. Одна из предварительных процедур состоит в том, чтобы определить сознательные, осознанные ресурсы, которые ведут вас к достижению цели. То есть, что хочется похудеть, что для этого нужно. Ну, безусловно, либо меньше кушать, либо больше кашлять. Не такой же большой выбор. В таком случае, осознанный ваш ресурс — ограничить колораж пищи, допустим, отказаться от сахара, отказаться от хлеба, отказаться от лифоса, углеводов, природы. А от чего отказаться, когда 27 килограмм за полтора месяца? От всего. Я ел только сухое молоко и сухую. Мне это казалось страшно. Без воды. Без воды. А что потолстеть на воду? Там с точностью наоборот. Много кушать и мало. А именно обмен веществ так нельзя изменить? Ну, считается, что можно. Я не пробовал. Мои претензии так далеко не простирались. Мне нужно было принять определенную форму к определенному времени. На фоне сухофруктов и сухого молока, ну, как понимаете, сухого молока ложка на день, сухофруктов и ложка на день. Я еще и устраивал разгрузочные дни. Пол ложки сам сухого фрукта, и четверть ложки сухого молока. Нет, я ходил в гости к тете, у которой была квашеная капуста. Квашеная капуста, отменный вкус и ноль калорий. Проносит, кстати, так что. То есть самая главная задача, если вы хотите уменьшить свой вес, это продолжать питаться. Более того, увеличить частоту приема пищи до 5-6 раз в день. Но есть только низкокалорийные продукты. Берримор, что у нас на завтрак? Овсянка. Овсянка, сваренная на воде и без соли, прекрасный способ сбросить чего-нибудь. И, кстати, чертовски вкусная вещь. Вот это и надо себе внушить, это и надо проверить. Интересно, самогипноз вторично проснулся у меня тогда, когда я сначала по клинике пережил, а потом на компьютерной томограмме увидел, что 2 микроинсульта, перенесенные за год, это, наверное, многовато. Вот. Посмотрел я на результат обследования, на эту дырочку в голове. Так мне интересно стало. Думаю, я же это и подозревал, что вот именно в этом месте должна быть именно такая дырка. Почему? Потому что на левую ногу я хромаю, в правой руке я ни хрена не удерживаю, да еще и трудности с речью. Но она именно здесь и есть. Молодец, помню еще что-то. Потом пошли мысли о вечном. Потом я лег на диван и периодически занимался самогипнозом, а остальное время на пузе у меня лежал ноутбук, и я одновременно, значит, редактировал и писал 2 книжки «Соблазнение и оружие слова». В итоге моя жена на меня страшно обиделась, сказала: «Ты все лето пролежал на диване, думал о вечном с ноутбуком на пузе, и все равно ухитрился заработать больше, чем я за это». Ну, это так, к слову. Вот. Следующим шагом была запись на шоферские курсы и получение водительских прав. Ну и, конечно, восстановление речи. То, что вы имеете возможность наблюдать сейчас, есть результат не только самогипноза, а может быть даже и не столько самогипноза, сколько ряда весьма дорогостоящих препаратов, которые я, к счастью, мог себе позволить. Но я думаю, что и внушение, и мотивация к тому, чтобы вернуться к состоянию, когда я мог бы говорить, хотя оговорки до сих пор преследуют, да, и сила в мышцах не та, что была раньше. Раньше круче была. Все-таки вот эта мотивация к возвращению была главным моментом. До этого моя двоюродная сестра вместе с ее подружкой, дипломированным психологом, хором выставили мне диагноз отвращения к жизни. Я так поулыбался. Думаю, о, до чего можно добраться. То у меня-то отвращение к жизни. Ну вот, в качестве упражнения можете взять любую из этих техник, например, поработать с кулачком. Выбрать любой удобный для вас промежуток времени в пределах 5 минут. Поставить какую-нибудь простенькую задачу и дать себе какое-нибудь приятное пожелание или начать какой-нибудь длительный процесс прямо сейчас. Внушить, что есть сухофрукты, заедая сухим молоком, это безумно круто. Потащиться от собственного аскетизма. Я только... Пожалуйста, 5 минут я вам даю. Для тех, кто хочет.